Глава 26. Бег за тенью. «Зачем позвал хранитель?» Вайга сложила руки на животе, гордо вскинув голову. Князь сам не сел, не предложил и ведьме, застыл посреди кабинета утесом. Плохой знак. «Скрывать не буду. Я знаю о твоем участии в побеге Дрожины. Не хочу повторения». «Но сколько лет прошло?» Возмутилась, а сердце-то вниз упало. «Откуда узнал? Откуда?» «У предательства нет срока давности, Вайга. Поэтому давай расстанемся мирно. Утром к твоему дому подадут карету. Внутри найдешь сундук с золотом». «Откупаешься?» Ведьма злилась, но еще держала себя в руках. «Благодарю. За Виолу, за Алисию. А тебя Винт проводит. Он же купит дом в Эбилле. Любой, по твоему желанию. Молодому королю письмо напишу, чтоб не трогал. Живи в богатстве и здравии, Вайга». «Я не хочу. Не поеду. Не заставишь». Маска спала. На красивом прежде лице зрачки сделали змеиными. И откуда сила взяла сопротивляться? Ей против хранителя не выстоять. Не раз видела, как он выпускает смерть. И уже мерещилось хлопанье крыльев и щелканье клювом. «Я все сказал. Прощай». «А кто тебе будет ворожить, когда эта за врата убежит? А она убежит, вот увидишь!» Зашипела в конце и не удержалась. Раздвоенный язык лизнул воздух. «Прощай, Вайга». Голос твердый, не дрогнул даже. Князь повернулся и вышел. Ведьма в бессильной злобе сжала кулаки. Она летела к себе, не разбирая дороги, потому и столкнулась в темном переходе с молодым ведьмаком. «Ты как здесь?» Нужда заставила остановиться и перевести дух. Уж слишком сильно ударилась о твердое молодое тело. Прищурилась, выискивая страх на лице собрата. «Или из тюрьмы сбежал?» «Ну да, и кинулся не на волю, а в обратную сторону. Я, леди, теперь на вес золота. Сам хранитель меня главным ведуном назначил. Любого человека найти могу. Хоть по волосу, хоть по капле крови. Я ж княжескую невесту так и выследил. Только вот на перевале, чумазый его побери, осечка вышла». «А по ленте с головы снятой можешь найти?» «Не пробовал». Ведьмак улыбнулся, явив ряд белых зубов. «Но какие наши годы?» «Красивый, сильный. С таким сладить нелегко будет». «Ох, и к чему вы, молодые, только способны? А еще магами зоветесь. Пойдем, покажу». Зашамкала, сгорбилась, спрятала лицо за космами. «Пусть думает, что немощно». Чтобы не отказался, вцепилась в предплечье. «Заодно меня проводишь». За окном выл волк. И откуда он только взялся? Лиса взбивала подушки. То они казались жесткими, то душными. А все потому, что хранитель так и не вернулся к столу, не пришел и позже, а ей так хотелось долгого поцелуя на ночь. Хотя бы в лоб. Нельзя, чтобы желания не исполнялись. Вот и не спится. Скоро утро, а в глазах ни капли сна. «Говорят, волки к беде воют». Мажанна зевнула и скинула с себя одеяло. «Жарко. Окно бы открыть, да лень вставать». «Такое про собак говорят, а не про волков», — подала сонный голос Ив. Она полночи писала ответное письмо принцу. Наверное, все запасы бумаги в замке извела. Черновиками теперь камин топить можно. «Нет, я так больше не могу». Лиса резко поднялась, сунула ноги в тапочки с помпонами, которые перенесла из комнаты Зайны. Уж очень полюбились они ей. «Пойду узнаю, можно ли этого волка унять». Хорошо, что в комнате темно, иначе подруги удивились бы, отчего на ее лице сияет улыбка. Алиса просто-напросто нашла причину, по которой можно сбежать к хранителю и получить-таки свой поцелуй. Для любящего человека и такой малости достаточно. Не удержавшись, хихикнула вслух. «Трудное время настало у Свеерида. Обрадуется, наверное, когда я в пансион уеду и не буду хитростью вымаливать нежности». «Что тебя веселит?» Ивонна поднялась следом, налила из кувшина воды. «Да так, вспомнилось кое-что». «Так, кое-что. Смотри, не заблудись в коридорах и не попади в плен к вратам. Мне сегодня лорд Винтер сказал, что белая пелена, если уцепит, не отпустит. Назад дороги не найдешь. Мне врата без надобности, да и нельзя мне туда, иначе хранителя навсегда потеряю. С чего бы это? Мажанна тоже присоединилась к Ивонне и теперь шумно глотала воду. Его избранница за вратами сразу же забывают о нем. Лиса никак не могла попасть в рукав платья, но свечу зажигать не хотелось. Ее потряхивало от возбуждения. А подруги пусть утешатся простым объяснением, иначе придется признаваться, откуда она знает, что душа Ануки не терпит возвращения в прошлое. Волк опять выдал длинную песнь. «Ох ты ж! Сердце прям рвет!» Мажанна нырнула под одеяло и укрылась с головой. «Пальнули бы, что ли, из пушки, чтобы напугать?» Ивонна уставилась в темень окна, но кроме огней на крепостной стене ничего не увидела. «Все-все, уже бегу!» «Может, мне с тобой пойти?» — предложила вдруг Ив. «А вот этого никак допускать нельзя». «Нет-нет, я сама справлюсь». Лиса шустрой мышью шмыгнула за дверь, лишь бы за ней никто не увязался. «Ты тоже думаешь, что она к хранителю побежала?» — произнесла Ивонна, устраиваясь на кровати. Столкнула лишние подушки на пол. «А куда же еще?» — поддакнула Мажа из-под одеяла. «Вот увидишь, на рассвете на цыпочках в комнату прокрадется и сделает вид, что всю ночь спала». «Она влюблена», — вздохнула Ив. «Как, впрочем, и ты. Завидую я вам». «А ты? Ты влюблена в принца?» Мажа приподняла краешек одеяла. Она ожидала услышать всякий ответ, но не такой. «Я работаю над этим». В хрустальном замке было тихо. Казалось, что волчий вой разбудил только их, воспитанниц пансиона. Свет полной луны, льющейся в окна, помогал Лисе не сбиться с пути в комнату Зайны, где она надеялась найти хранителя. Уже подходя ближе, Алисия засомневалась. И почему она решила, что хранитель спит там? Наверняка у него есть своя комната. «Сначала загляну туда, а уж потом решу, следует ли вообще шастать по ночному замку». Новая рулада, затянутая волком, поторопила. И до комнаты Зайны Лиса не добежала, а долетела. Запыхавшаяся остановилась у двери, досчитала до 10 и лишь затем занесла руку, чтобы постучаться. Но неясное движение за спиной заставило оглянуться. Сердце подпрыгнуло от страха и забухало в ушах. «Юлик? Юлик, ты куда?» «Нет, Лиса не могла обмануться. Рост, волосы, та самая одежда, в которой он был за столом, немного сутулая спина. Это был Юлик, и он почему-то крался по темному коридору к тому самому длинному навесному балкону. Еще мгновение, и брат скрылся за поворотом. Лисе даже показалось, что после ее окрика он прибавил шаг. Алисия не стала церемониться, как следует саданула по двери, после такого удара и мертвый открыл бы глаза, а потом поспешила за Юликом, помня слова Ив. «Белая пелена, если уцепит, не отпустит. Назад дороги не найдешь». Лиса ни на мгновение не сомневалась, что брат надумал попасть за врата. Но кто же с домашних выдал, что существует этот более безопасный путь к прошлому? И где Юлик раздобыл ключи? Неужели Вайга и здесь мешалась? В голове наперебой зазвучали голоса хранителя, Карла, Юлика. «Жалеешь, что Высший просчитался? И тогда уже я становился единственным наследником. Доставшиеся от отца деньги жгли вам руки. Я бы заботился о сестре и наших вассалах однозначно лучше». И ясна как день стала причина его торопливости. Проскочить, пока никто не остановил. Наверняка не предполагал, что по коридорам будет разгуливать сестра. «Без хранителя туда нельзя!» — закричала Лиса, заметив, как торопливо Юлик открывает дальнюю дверь навесного балкона. А возле него, протяни только руку, клубится, будто предвкушая скорую добычу, туман. «Ты пропадешь!» Но Юлик даже не обернулся, распахнул дверь и нырнул в комнату. «Добежать! Не дать двери захлопнуться! Остановить глупого мальчишку!» Алисия на силу успела. толкнула дверь так, что та ударилась об стену и понеслась назад, со всего маха саданув по плечу. Лиса зашипела от боли. «Юлик, ты где? Юлик, не молчи, я видела, как ты вошел сюда!» Темнота ответила скрипом половиц. «Да что такое, Юлик?» Мороз от страха побежал по позвоночнику. Лиса за спиной нащупала ручку двери. Если ее распахнуть, сделается значительно светлее. Но дверь не поддавалась. «Юлик, не пугай меня. Давай поговорим, а потом ты поступишь, как считаешь нужным. Если ты заботишься обо мне, то твои подвиги уже не нужны. Или ты на самом деле хочешь сделаться богатым и зрячим? Ну нет, я никогда в это не поверю. Юлик, ты не такой!» Лиса пошарила рукой в надежде отыскать занавес на окне. Но с этой стороны стена оказалась глухой. «Выход! Тут должен быть еще один выход, как в комнате Зайны!» Алисия пошла вдоль стены. Только так можно нащупать дверь. На полу лежали какие-то предметы. Алисия больно стукнулась о низкий столик. Потерла ушибленное место, роняя слезы. Но больше всего бесило, что Юлик не отзывался. «Он пил. Брат, должно быть, и сейчас пьян, поэтому плохо соображает». Вторая дверь открылась без усилий, и неяркий свет рассеял тьму. Лиса обернулась. Помещение оказалось пустым. Выходит, она просто не заметила, как брат прошел дальше. Странное дело. Дверь не вывела в коридор. Перед Лисой простирался зал. Пусть не такой большой, как холл внизу, но достаточно просторный. Десятки зеркал отражали лунный свет. «Юлик?» Звук ее шагов повторяло эхо и уносило куда-то ввысь. И ни единого шороха, говорившего бы о присутствии брата. Минуя зеркала, Алисия поначалу вздрагивала, но потом привыкла к своим отражениям. Она шла вперед, туда, куда вела лунная дорожка. Та обрывалась перед массивной дверью, слегка приоткрытой. Лиса сунула голову в щель. Следующее помещение едва ли можно было назвать комнатой. Нечто небольшое, напоминающее заброшенный гардероб с единственным окном. Юлик стоял в центре на стуле и, склонив голову к плечу, наблюдал за сестрой. «Ах, вот ты где!» Во рту пересохло, губы свело от страха. «Ты зачем туда забрался?» Лиса подергала Юлика за полу камзола, и стул вдруг упал, а брат остался на месте. Его ноги не доставали до пола. Резко звякнули ключи, выпавшие из его руки. Пять. Их было пять на одном кольце. Один простой, другой с головой ворона, третий с короной. Алисия потеряла сознание. Она не знала, сколько времени провела в забытии, но когда пришла в себя, в окно лился утренний свет. «Юлик!» Лиса всхлипнула, вспомнив, как страшно закончилась жизнь брата, но, оглядевшись, не нашла тела. В ее руках находилась связка ключей. Стул так и лежал, опрокинувшись на пол, а из-под дальней двери полз густой, как сметана, туман. «Это нехорошо!» «Совсем нехорошо», — произнесла, поднимаясь, Лиса. Она, не спуская глаз с рваных прядей пелены, попятилась к двери. «Или тело унесли, или кому-то очень хочется, чтобы я поверила в смерть Юлика и в невменяемом от горя состоянии кинулась за врата воскрешать его. Если второе, то это даже преотлично, что я столько времени провалялась в обмороке». «Фантом — субстанция недолговечная», — вспомнилась фраза из какого-то учебника. «Ну как же мастерски он был сделан! Я даже помню на ощупь ткань камзола!» О первом варианте Алисия думать отказалась. «Ночью мы принимаем на веру то, во что никогда в жизни не поверили бы днем. Не мог Юлик побежать к вратам, не стал бы. Он был счастлив и любил свою невесту. Осталось только выбраться на свободу. Увы!» Надежды не оправдались. Дверь с обратной стороны не имела замочной скважины. «Надо подождать, и помощь придет». Лиса подняла стул, забралась на него и какое-то время в оцепенении наблюдала, как туман обволакивает все четыре ножки. «Давай порассуждаем», — предложила она самой себе, желая разбить звенящую тишину. Ну и чего скрывать, такие мгновения частенько проясняли голову и подсказывали верные решения. «Если у меня есть ключи и всего одна из двух дверей с замочной скважиной, значит ли это, что у меня только один путь — вперед, к вратам?» Лиса, заметив, что туман лижет край юбки, свесившейся вниз, быстро потянула ее наверх. Подол неожиданно оказался тяжелым, будто пропитался расплавленным железом. Отметив это странное обстоятельство, лиса поторопилась вернуться к рассуждениям. «Я не знаю, на что рассчитывал недруг. Важно одно. Он прекрасно знал, как мы близки с Юликом. Я ни за что не побежала бы за Карлом со Стефаном, колотилась бы во все двери и звала хранителя». Тут в голову пришла мысль. А ведь хранитель так и не откликнулся на ее стук. После такого грохота Ярит просто не мог не слышать, как она топала и выкрикивала имя брата. Однако князь так и не появился. Никто не появился. Все еще хуже, чем я думала. Туман подполз к порогу и, не сумев просочиться под дверь, принялся лизать стены. Наблюдение не понравилось лисе. Этак он вскоре заполонит всю комнату. Итак, что мы имеем? Леди Виру поторопилась закончить рассуждение, чтобы перейти к активным действиям. Закрытую дверь, окно, ключи и стул. Чего хотел мой враг? Определенно, чтобы я прошла за врата. Я не знаю, сколько дверей осталось до них, но, судя по тому, как прет туман, выбор у меня невелик. Или я пойду к вратам, или они сами придут ко мне. Остается окно. Тут не должно быть высоко. Второй этаж, не более. Я никуда не поднималась и не спускалась. Посмотреть, что же находится за окном, оказалось на удивление трудно. Туман не был вязок, он был тяжелым, не дающим сделать шаг, он вис на ногах кандалами, но стоило развернуться к ведущей к вратам двери, как тяжесть исчезала. Захоронение прошлого ни в какую не хотело расставаться со своей жертвой. «Да я из-за одной только вредности не пойду туда!» Лиса вспомнила, что до недавнего времени была простой девчонкой, которая лазила по развалинам, воровала яблоки и одним окриком останавливала свору грызущихся собак. «Я главная сука в этой стае!» Стул со звоном разбил стекло. «Люди, помогите!» В зияющий пролом ворвался ледяной ветер. Алисия порадовалась, что надела шерстяное платье, а не легкий халатик, как намеревалась с самого начала. «Люди! Ау!» Серое небо взирало на пленницу равнодушно. Совсем рядом клубилось облако, вечный спутник белых врат. Но лиса понимала, что картинка обманчива. Совсем недавно ей тоже казалось: «Протяни руку, и ты зачерпнешь туман». Однако король полз до него достаточно долго. «Надо выбираться!» К такому решению ее подтолкнула пелена, что заполнила комнату уже по щиколотку. Кряхтя, боясь пораниться о торчащие осколки, лиса выбралась наружу. Никакого навесного балкона она не обнаружила. Лишь неширокий парапет опоясывал эту часть здания. Первый шаг дался ей с трудом. Мешали ключи. Кольцо пришлось зажать зубами. Пальцы ломило от усилий удержаться за малейший выступ. Ветер трепал юбку и тянул назад. «Я справлюсь! Я смогу!» Лиса облегченно выдохнула, когда добралась до первого окна зеркального зала. «И не так уж тяжело оказалось», — произнесла она, занося руку с ключами для удара по стеклу. Резко вспорхнувшая с козырька печуга напугала так, что отшатнувшаяся лиса потеряла равновесие и полетела спиной вниз.